И не боитесь, вся деревня боится и ненавидит, а вы нет, мы не местные, Джирая-сан. Я вижу перед собой лишь одинокого мальчика возрастом с моих детей, к тому же, родню. А ты, интриган малолетний, я поежился под пронизывающим взором полностью серьезного шиноби и отрывисто буркнул. Надо помогать ближним, особенно родне. Возможно, когда-нибудь помогут и они. Он пару секунд сверлил меня глазами, а следом, шумно отхлебнув чай, разрушил серьезность момента. Почесал в затылке и принялся рассказывать. Никто не знал, что с ним делать. В клан отдавать, не хотелось усиливать ни одну из группировок. Усыновить? Он сын Хокаге, ему даже фамилию от матери дали, слишком Минато много народу на войне убил, мстителей немало. Подходило только усыновление кем-то достаточно сильным, чтобы мог купировать случайное высвобождение леса и защитить ребенка. Выбор не маленький. Конохэ сильная деревня, тихо произнес я, на что беловолосый поморщился и покачал головой. Мы сильно ослабели после войны и буйства Биджу. Это мог быть я, Цунаде, Данза или сам Хирузин. Подумывали о Хатаке, но у него после смерти команды с головой не совсем нормально. Цунаде вы видели, Хирузин старый Хокаге, его на собственного внука не хватает, Данза. Не дай то боги, Джирая-сан, вы могли, не мог бы, мама, у него врагов не меньше, и работа незаменимая. То, что Джирая главный по разведке в скрытой деревне, давно понятно. Да и как не понять, когда путешествовал с ним почти месяц. Он постоянно пересекался со всякими странными личностями, читал принесенные свитки и бумаги, и от маленьких детей он особо не скрывался. Шиноби посмотрел на меня с легкой признательностью. Да, не могу, а тут вы попались, все один к одному складывается. У вас хорошая семья, дружная, вы же сможете присмотреть за еще одним маленьким Узумаки. Стыдно мне, что не могу сам позаботиться о сыне ученика, пожертвовавшего собой ради нас всех. Обидно, что все так сложилось. Здесь нечего обсуждать, Джирая-сан. Вы столько для нас сделали. Да мы бы и сами пошли в приют. Нехорошо Узумаки при живых родственниках, пусть и дальних, в приюте жить. Я согласно кивал на уверенные слова матери. Пацану не сладко живется, надо помочь. Мы хоть и не шибко богатые, но всяко лучше, чем приют. Беловолосый облегченно выдохнул. Завтра поговорю с Хокаге. Сколько вам еще дом достраивать? Неделю, скорее, две. Внутреннюю отделку едва начали, намотав алый локон на палец, прикинула мама. Тогда зайду в приют, попрошу, чтобы не сильно переживали за его отлучки, улыбнулся мужчина. На этом разговор закончился, и мы с матерью вздохнули спокойно. Раньше переживали, чем придется платить за такое его гостеприимство и помощь. Цена ничтожна относительно всего для нас сделанного. Мы и так, скорее всего, приютили бы пацана. Семья продолжила ремонт, уборку, Карин училась, да и Наруто приходилось высиживать с ней по часу в день. Тяжко идет учеба у детей. Мои сорванцы в таком возрасте были далеко не такие активные, а тут и минуты на месте усидеть не могут. Где-то спустя недельку, во время очередных занятий, когда я пытался вдолбить в блондинистую голову хоть немного азбуки, а в Карин счет, на территорию квартала зашел невысокий седой старик в красно-белом одеянии и острой бородкой. Неспешно подошел, смотря, как я провожу занятия на столе под навесом. Увидев посетителя, Наруто, вскочив с места, кинулся к нему с криком. «Старик, давно тебя не видел. Здравствуй, Наруто!» Тепло улыбнулся тот. «Я же выпрямился и поклонился. Большая честь, Хокаге сама. Можно разное думать про местных магов-наемников. Но у правителей деревень Шиноби, Каге, всегда дикая личная мощь. Для занятия должности в первую очередь нужна сила, иначе тебя не поймут в обществе. И стоящий передо мной старик соответствует титулу в полной мере. Мощь чакры, скрытой в пщедушном, на вид, теле, осязаю дрожью в позвоночнике, как бы не был слаб в сенсорике. Маленькие Узумаки, хмыкнул Хокаге, учитесь, Мита всегда жаловалась, что ваши дети не могут усидеть на месте. Не можем, тяжело вздохнул я, но мы стараемся. И стиснув в руке прутик, которым постукивал по ноге ранее, гипнотизируя детей, грозно спросил, ведь стараемся же, да, конечно, братик, точно-точно, даттибайо, старик, а когда мы пойдем в Ичираку, сейчас, если твой строгий учитель тебя отпустит, улыбнулся Сарутоби, Наруто повернулся ко мне, на что я отмахнулся, иди, но завтра будет больше букв, тот просиял и бросился к старику, что-то быстро рассказывая, я продолжал стоять, смотря вслед с приклеенной улыбкой, до тех пор, пока они не скрылись из вида, и лишь тогда выдохнул и рухнул на лавочку. Вот вроде просто старик, но внушает, все естество кричит, что он опасен. Такого сочетания уверенности и спокойствия, основанных на личной силе, а не количестве людей за спиной и общественных правилах, никогда не встречал. Джирайя тоже могуч, но совсем не то, нет в нем подобной харизмы и привычки повелевать. Так или иначе, когда мы закончили дом и, вечером, перетаскивали свои вещи, Джирайя заговорщицки подмигнул, шепотом предупредив: «Завтра утром». И действительно, на рассвете беловолосый мужчина пришел к нам домой, встав непривычно для себя рано. Но у нас уже не спали, завтракая на новой, еще пахнущей свежим деревом кухне. Допили чай, и наша процессия медленно направилась к большому дому на окраине селения. Там уже царил шум и гам, и вышедшая навстречу воспитательница громко крикнула, перебивая шум детских голосов: «Узумаки!» На пороге появился встрепанный и сонный Наруто, удивленно распахнувший глаза, едва нас увидев. Воспитательница окинула нас придирчивым взглядом и повернулась к мальчику, с некой толикой тепла проговорив: «Новая семья пришла и за тобой, демоненок. Ю, Наруто, теперь ты от уроков не отвертишься», — широко улыбнулся я. «Хоть будет, с кем играть», — буркнула недовольная от ранней побудки Карин. «Добро пожаловать в наш новый дом», — мягко улыбнулась Юмика. Голубые глаза недоверчиво переходили от нас на воспитательницу, на Джирайю, на тихо подошедшего последним Хокаге. Увидев, как медленно кивнул ему старик, ребенок бледно улыбнулся, а потом неожиданно сел, где сидел, и громко, навзрыд, расплакался от счастья. Так бывает. Глава 4. Завтракать. Открыв один глаз, я зевнул и медленно выбрался из-под одеяла. В ванную, которых в доме две штуки, точно успею первым. Наруто и Карин сложно назвать жаворонками, просыпаться они будут еще минут 10. С ужасом жду момента, когда их придется будить в академию каждый день. Вот уже полгода мы обитаем под одной крышей с Наруто. То, насколько он гиперактивный ребенок, сюрпризом не стало, но вот едва он привык и понял, что семья – это навсегда, его не выгонит и не отправит в приют, как пацана потянуло на приключения. Не представляю, что бы он творил с такой тягой к признанию и вниманию, живя по-прежнему в приюте. А так есть способы их с Карин активность компенсировать. Неспешно сделав все утренние дела, я спустился на кухню, совмещенную с гостиной на первом этаже, где плюхнулся за стол, потянувшись к своей порции риса с яйцом, заботливо приготовленного матерью. Никогда не думал, что рис с соевым соусом и сырым яйцом может оказаться настолько вкусным. Однако же, утречка, Аники, — зевнул вошедший на кухню блондинчик, плюхнувшись на табурет рядом. «Доброе утро, Наруто», — чинно кивнул я, грея в руках кружку с чаем. «Сегодня у нас бой без оружия и отработка техники замены». «Фу, замена», — скуксился мальчик. «Когда будешь учить мерцанию? Оно крутое. А когда станешь тратить на замену ровно столько чакры, сколько надо?» С порога ворвалась в разговор сестра, усевшись на свое место и потянувшись к еде. «Зато хоть подеремся», — взмахнул перед собой палочками для еды блондин. «Я тебя побью», — фыркнула сестра, ткнув его в плечо кулачком. «Не сегодня». Юмика улыбнулась, слушая их диалог, и попросила уже меня: «Обед в холодильнике, не забудь». Я смущенно отвел взгляд. Пару раз во время тренировок из головы вылетало о том, что стоит поесть. Но, блин, ведь такие перспективы. Мама каждый день тратит почти всю чакру на отработку своих техник и тренировки контроля. Он крайне важен в мистической ладони и передаче чакры. Первая так и вовсе практически воплощенный контроль. Шутка ли, заставлять своей силой заживать раны и лечить болезни, а вторая еще сложнее, ибо требуется менять структуру чакры, подгоняя ее под реципиента. Но тут у нас есть небольшое преимущество в виде сестры. Сенсорные способности Карин чрезвычайно сильно помогают. Мы уже очень близки к тому, чтобы передавать энергию внутри семьи. А там в дело пойдут бесконечные запасы живого генератора чакры по имени Наруто. Однако то дело будущего. Сейчас блондин на каждую небольшую замену в никуда выпускает больше чакры, чем у меня вообще есть. Завидно. Но я не сдаюсь, а продолжаю грызть гранит науки и тренироваться. Жизненная сила, духовная энергия, природная энергия, стихийные преобразования, построенные на изменении баланса в собственной чакре, техники иллюзий, что относится как раз к изменению баланса в чакре в сторону духовного компонента. Джирайя, пусть будет путь его легок, не поскупился на литературу. Некоторые книги по теории чакры, что он достал, существуют, наверное, всего в десятке экземпляров, описывая интереснейшие вещи. А когда он выдал теорию природной чакры, я чуть слюнями не порезался. Так-то, мужчине меня жалко, как с сожалением говорит беловолосый, с такими мозгами, будь у тебя сила, стал бы одним из сильнейших шиноби своего поколения. На что я тогда пожал плечами и ответил, что, дескать, из-за мозгов у меня проблемы с чакрой есть. После этого он принес интересную брошюрку по стихии инь, написанную, между прочим, лично третьим хокаге для внутреннего пользования среди джонинов. Как пример рассматривалась техники семьи Нара по управлению тенями. В теории, искусством может овладеть каждый, но нужно, чтобы пользователь техники предоставил готовый вариант необходимого смешения чакры, а новичок его по аналогии повторил. Немного похоже на то, что мы пытаемся сделать при передаче энергии, поменяв соотношение духовной и жизненной компоненты для придания итоговой чакре большей совместимости с аурой получателя, но сложнее. Баланс соотношений сил, подходящий конкретно под тень, это еще тоньше, чем индивидуальные особенности, которые до такой степени подбирать не нужно. А ведь есть еще способности, завязанные на наследственность, где смешение чакры может включать в себя стихийные преобразования и природную энергию. Информация уже из совсем другой брошюрки за авторством Табирамы Синджу, второго хокаге. Мужик глубоко погрузился в тайны техники сил, но, самое главное, он обосновал то, что я бы назвал идеологией равенства. Его брат, первый хокаге, действовал больше на эмоциях, а вот Табирама решил подвести базис. По его рассуждениям, любой эффект чакры реально повторить, и улучшенный геном можно опустить на уровень клановых техник. Достаточен лишь образец чакры, длительные исследования и попытки. Пусть не сегодня, а со временем, когда научная мысль шагнет дальше, такое станет возможным. Я когда такое прочитал, лишь покачал головой. Мужик вознамерился, ни много ни мало, уничтожить клановую систему. Прямо такое нигде не писалось, но мысль проглядывала отчетливо, особенно с учетом его рассуждения о том, как улучшенный геном влияет на психику. И второй хокаге сильно не любил учих, чаще всего приводя в пример особенности их клана. Хотя, разумеется, он понимал, что это дело далекого будущего, и сейчас деревне нужно любое преимущество, особенно такое сильное, несмотря на скептичное отношение к улучшенным геномам. Табирама считал, что любой шиноби может стать достаточно сильным, отточив свои природные способности. Вообще, для Синджу с их наследственностью, довольно лукавое мнение, как по мне. Основатели Конохи, как и Узумаки, могут тренироваться намного больше, чем любой другой человек. Чакра сама лечит повреждения от тренировок. Но в долгосрочной перспективе для развития деревни, линия улучшенного генома потихоньку закончится, и тогда останется лишь то, насколько отточена система обучения. Жизнь шиноби опасна, генетическая линия семьи может обрубиться в любой момент, чему служит подтверждением куча вымерших кланов. Ставить безопасность всей деревни на несколько человек с вундервафлями – такое себе занятие. А вот вложиться в академию и обучение шиноби с нуля – перспективнее на долгой дистанции, чем Табирама и занимался, передав свое кредо Хирузину. Кроме жалости к моему состоянию, хитрый Джирая предоставлением таких документов вербует и привязывает к деревне. Он быстро просчитал, насколько мне интересно разобраться в самой сути странной магии шиноби. Вот и подкидывает самое ценное, что есть знания. Причем, зачастую, очень общие, пусть и интересные, чтобы не попытался угробить себя какими-нибудь экспериментами. А я и не против того, что беловолосый уже дал нашей семье, хватит на десяток лет тренировок и изучения. Взять те же печати. А как ноет Наруто, когда дело доходит до тренировок каллиграфии? Одно загляденье. Если и есть человек, который совершенно не подходит к данному мастерству, так это он. Через полчаса трудов кисточкой, в попытке вывести правильные иероглифы, пацан готов на стену лезть. Я, кстати, тоже. Хотя и пытаюсь состроить строгую физиономию и заставляю себя. Слишком меня бесит местная замороченная каллиграфия и письменность. Но как иначе, если печати – семейное дело, которое способно принести хорошие деньги. К тому же, смотря за успехами Карин, приходится стискивать зубы и продолжать. Вот уж кто в будущем точно сможет работать по специальности. Непоседливая и активная, она как будто преображается, взяв в руки кисточку. Сидит, высунув язычок от старания, выводя ровные символы. Даже мама менее терпеливая. Но я буду не я, если не смогу заставить новоявленного братца делать хотя бы взрывные печати. Ведь какие деньжищи можно делать с его резервами чакры? Средств постоянно не хватает. И не на глобальные траты, вроде ремонта храма, а на быт. Матушка получает пособие на семью, но его хватает впритык. Ведь и одежду нужно постоянно менять на троих растущих детей, и, что самое основное, мы много едим. И много это, блин, много. Трое мелких спиногрызов поглощают еду, как пара здоровых мужиков. Непонятно, куда что девается, однако расходы постоянные. Я опять на рыбалку начал ходить, чтобы увеличить количество рыбы в рационе. Хотя жаловаться не стоит. Мы могли тратиться еще на книги, но с ними помогает Джирая, притащивший, кроме прочего, и старый комплект учебников Академии Шиноби. Куда я не попаду. Чакры стало больше за полгода тренировок, но все равно ниже, чем необходимо. Обычные дети приступают учиться в 7, у них есть своя школа, а будущие шиноби на год раньше в отдельном заведении. Но детей я сильно опережаю, а для академии не гожусь по чакре. В итоге, буду ходить сдавать экзамены в обычную школу раз в год. Эй, мы будем драться или нет, Аники? Встряхнувшись, я взглянул на Наруто, сбившего меня с мыслей. Он уже натянул перчатки и шлем, показывая мне на аналогичный набор. Я даже и не заметил, как завтрак закончился, а хитрый блондинчик решил стартовать день с самого интересного спарринга. Надев перчатки, кивнул и встал напротив соперника. Спустя мгновение он налетел на меня, размахивая кулаками в попытке попасть в ухо или хоть куда-нибудь, но встречал на своем пути лишь воздух или перчатки. Я старше, больше, сильнее, но самое главное – ловчее. Все же, ребенок в 6 лет, существо довольно нескоординированное. Тут каждый год важен, а я над моторикой специально работал. Правда, чакра тот еще чит. Каждый неловкий или кривой удар был сильнее и точнее, чем нужно. И Наруто продолжал лупить, не замедляясь ни по прошествии минуты, ни через 5. Благо, я к такому уже привык и действую от обороны, не пытаясь победить в соревновании на выносливость. Не удержавшись, зарядил правой слишком сильно провалившемуся в атаке мальчугану. Он отлетел назад, тяжело дыша и потирая перчаткой левое ухо. Я же, стараясь не показывать одышки, ухмыльнулся. Как всегда атакуешь безоглядно. Еще. И он выдал, налетев на меня обратно, добавив еще и удары ногами. Выглядят они ужасно, но отсушить бедро способны. А еще Наруто злится. Все сильнее и сильнее, неосознанно вкладывая больше чакры в атаки. Мои конечности уже побаливают, постоянно принимая урон. И когда у него покраснели глаза, я подстроился под его атаку и провел бросок через себя, опрокинув на траву, а потом отпрыгнул, подняв руки и громко крикнув. Стоп! Вскочивший мальчик, лицо которого было перекошено недетской злобой, рванул на меня, но на полпути покатился по земле, запнувшись о подставленную сестрой подножку. Когда он поднялся, то недоуменно оглянулся, виновато буркнув. Я опять, именно, обличительно воткнула ему в грудь пальчик Карин, не теряя контроль. Простите, началось с ним такое 2 месяца назад. После первого раза мы перепугались, отложили спарринги до прибытия Джирайи. Он внимательно изучил печать, сдерживающую запечатанного внутри демона. Вердикт оказался обнадеживающий. Печать стабильна, пусть и способна пропускать совсем немного чакры Биджу, когда Наруто злится. Что-то связанное с резонансом эмоций чакры леса. Пришлось поговорить с мальчиком о запечатанном в нем демоне. Можно было и не рассказывать, особенно в таком юном возрасте. Но в таком случае он не будет знать о том, что себя надо контролировать. Как мне кажется, выплески связаны с тем, что Наруто полностью расслабился, зная, что отныне не одинок и больше не скрывает негативные эмоции в тщетной попытке понравиться окружающим. Про родителей пока решили не говорить, слишком уж он не сдержан на язык, с него станется похвалиться в академии, что сын Хокаге. Пусть на пару лет повзрослеет, тогда и скажем, если к тому времени сам не догадается. Спарринги мы проводим часто, он потихоньку становится спокойней, и, что характерно, ни разу не сорвался в поединке с Карин. Со мной частенько, но с ней – никогда. Так что, пожав плечами, не в первый раз успокоил мальчика. Ты такой, какой есть, Наруто. Чакра Биджу сильно отзывается на твой гнев. Учись контролировать себя, и, может, однажды, сумеешь использовать и силу демона. Представь, каким сильным станешь. Он расплылся в улыбке, которую я погасил следующими словами: «Но вечером у тебя дополнительный час каллиграфии. Она хорошо учит терпению, и хватит стоять теперь замена». Тяжело вздохнув, он сложил печати и исчез, оставив вместо себя в клубах дыма бревно. Опять сложил печати, стоя в десятке метров, и заменился. И так повторил 30 раз, пока не упал на скамейку, тяжело дыша. А Карин, как раз закончившая разминаться, немного красуясь, сложила печати и исчезла, демонстрируя технику мерцания. Да, это не телепортация. Смешение техники трансформации и замены. Изменение характера физических параметров тела, массы и размера, в первую очередь, и движение чакрой. Но какая разница, если на нашем уровне скорость практически не отслеживается? Сестра закончила 5 прыжков и замерла, а Наруто заныл. Я тоже хочу, Аники. Как сможешь сделать на 5 замен больше? И не обманывать, мы заметим остатки чакры. А сейчас отжиматься. После отжиманий подтягивались, далее пробежка, отдых, обед и тихий час. В результате тренировок спали дети, как убитые, да и я с удовольствием подремал. Ну а потом наступила самая проблемная часть дня. 2 часа обучения чтению, письму и математике. Больше я выжать из них не могу, не желают сосредотачиваться и слушать. Тяжко им будет в академии, ой, тяжко. Тем не менее, вечером дети оказались полностью свободны. Немного им почитал сказки, а дальше просто играли до возвращения Юмика из госпиталя. Ужин, штрафной час каллиграфии у Наруто, и дети отправились спать, а я немного задержался почитать книгу. Завтра у детишек контроль чакры и занятия со всякими колюще-режущими штуками. В основном, метание и отработка ударов, может, несколько поединков. Для обычного ребенка такой уровень физических нагрузок, что на них приходится, непомерен. А тут, утром встают, как новенькие, если не считать перекусов и обедов. От книги по теории искусства печати меня отвлек звон колокольчика входной двери. Гости. Скатившись с кровати, я заложил место в книге закладкой и положил на письменный стол, выходя из комнаты. Бодро протопал по лестнице, спустившись на первый этаж, где застал в прихожей Цунади с ее помощницей, с интересом озирающихся по сторонам. Матушка уже суетилась, ставя чайник на плиту и доставая печенье. Панно знакомое очень, нахмурилась блондинка, показав на дальнюю стену. В гостиной, она же кухня, на стене у нас висит большая картина из янтаря и других камней, изображающая берег океана с одинокой башней. Картина из наследия Кушина и Минато, совсем недавно отреставрированная, изображающая, как я понимаю, ее родной водоворот. Недавно закончили реставрацию, Цунади-сан легонько поклонился, приветствуя женщин. Вы правильно поняли, панно от прошлых хозяев дома, и много вы еще нашли? Подняла бровь медик. Юмика нахмурилась, ставя на стол в гостиной блюдце с печеньем, твердо ответив: «Все, что нашли, будет восстановлено. Это наследство Наруто». «Именно о наследстве я бы и хотела поговорить», — вздохнула Цунади, забирая у своей помощницы немаленькую сумку. Разувшись, она прошла в гостиную и, присев на диван, поставила ту на стол. «Оно осталось от бабушки Мита. Что там?» — быстро спросил я, жадно смотря на увесистый баул. Пожевав губу, она начала выкладывать свитки, пару книг, украшения и большой сверток одежды. Церемониальное облачение нужно ремонтировать, оно очень старое, может, придется перешить по образцу. В свитках описание ритуалов и молитв. Кушину они не интересовали, да и был жив Иши, который проводил обряды в храме. Вот и хранились у нас. Но ты или твои дети могут решить продолжить традицию. Мама поставила перед ними чай и села напротив. В ее глазах зажглось понимание, она тихо поинтересовалась. Одеяние жрицы шинигами и описание заупокойных обрядов, поджав губы, кивнула Цунади. Бабушка иногда их проводила в храме, провожая в последний путь близких к клану людей. Я не знаю, нужно ли нам, в любом случае, больше некому этим владеть, пожала плечами блондинка на неловкие возражения матери и постаралась перевести тему. Смотрю, вы неплохо устроились. Проходишь обучение в госпитале, как успехи? Юмика начала расписывать, потихоньку оживляясь, а я продолжал смотреть на выложенные вещи. Уж точно не предполагал, что бывший заключенный, мастер по ремонту, а потом и мелкий бизнесмен, может стать священником. Вот вообще в планах не было, но прочитать бумаги стоит, кто знает, как жизнь сложится. Неожиданно разговор коснулся меня. «Как у тебя с чакрой, мальчик?» — спросила Цунади. «Объем вырос. Если продолжит расти таким путем, года через два наберется минимальный уровень поступающего в академию. Старайся и поправишься, натянуто улыбнулась она. Я безразлично отмахнулся и протяжно зевнул. Чего переживать-то? Если я правильно понимаю, то соотношение духовной и физической энергии само по себе у меня выправится годам к 25. Или нет, я все-таки продолжаю жить, получать навыки и опыт, увеличивая не только силу тела. В принципе, меня устроит и медленный постепенный рост, а 20 лет пролетят в одно мгновение, не успею опомниться. И как говорит мама, для Узумаки прожить 100 лет не проблема, куда мне спешить. К тому же, ближе к 17, когда полностью сформируется тело, можно сильно увеличить объем тренировок. Так что когда особой реакции от меня никто не дождался, разговор медленно перешел на обсуждение больничных слухов и сплетен, кто там кого подсидел и на что рассчитывает, а я отправился обратно в свою комнату. Режим сна – залог правильных тренировок. Цунаде в деревне не живет, путешествует по миру. Она тут если и бывает, то дай бог раз в пару лет, да и не очень любит дом. Здесь все ей напоминает о людях, которых потеряла. А потеряла Синджу всех, кого могла, от родителей до любимого человека и родственников. Неудивительно, что теперь пьет да в азартные игры играет, что уж тут. На самом деле, я выкинул этот эпизод из памяти, погрязнув в повседневной рутине и тренировках. Однако спустя неделю решил вдруг почитать, что же там нам такое отдали, совместив с занятием по каллиграфии, оценив состояние свитков, понял, что надо самые ветхие переписать начисто. Негоже пропадать истории клана. В основном, и правда, описание ритуалов. Как готовить тело, какие символы наносить, порядок действий жреца или жрицы, они немного разные. Описание масок в храме, некоторые из которых не совсем декоративные и посмертные. Уже на словах, если ты Узумаки или сильный шиноби, то поймешь, я напрягся. Сбегав в кладовку, где мы хранили имущество из храма, я провел руками по каждой маске, на трех ощутив странное покалывание в пальцах. Но настоящая бомба меня ждала, когда, прорвавшись сквозь нудные описания, добрался до конца одного из текстов. Свиток изначально странно отзывался в руках, а внутри, кроме пространных рассуждений про кровь семьи, красовался знак водоворота. И вдруг палец, которым я водил по символам, буквально ожгло. Тут раздумывать не стал, сбегал на кухню, вернувшись с кухонным ножом. Укол, и на водоворот упала капля крови. Секунду спустя разгоревшаяся печать активировалась с небольшим хлопком и облаком дыма, оставив сверху лежать небольшую коробку. Нетерпеливо открыв, я увидел там увесистую тетрадь и полдюжины свитков. Сверху же лежал свернутый лист бумаги. Подхватив его, пробежался взглядом по заголовку и сел на стул, вчитываясь в наброшенный от руки текст. «Мита Узумаки Синджу. Здравствуй, Узумаки. Интересно, читает Кушина или кто-то другой? Девочка была всегда слишком светлая и добрая для этой стороны работы нашего клана. Все равно никто другой активировать печать не сможет. Даже Узумаки наполовину не справится. Если чистокровных больше нет, ну что же, такова судьба. В этих документах я выписала некоторые особенности путей нашего клана и как мы к ним пришли. Нас называли аловолосыми демонами не просто за силу чакры, печати и долголетие. Ниже ты найдешь, как именно мы стали теми, кто есть, приумножив и усилив свою наследственность и кровь. Как наш клан занял место среди сильнейших, настолько, что для его уничтожения потребовались силы нескольких стран. Интересно, неизвестный потомок, как ты отнесешься к этим знаниям? Насколько идеи моего безумного мужа прижились и принесли плоды? Захочешь ли ты использовать написанное тут, или шиноби у вас сильные и гуманны, разорвав круг ненависти? Меня устроит оба варианта. Эти знания кажутся тебе ужасны и вредны? Тогда сожги бумаги и забудь о них. Полезны? Тогда используй их, и пусть враги вспомнят нашу силу. П.С. Не забудь завести много детишек. Веселая старуха была, фыркнул, дочитав письмо. Вытащив тетрадь, я погрузился в написанный той же рукой, что и письмо, текст. Давно стемнело, а я все вглядывался в сухие строки под гуляющие табуны мурашек на спине. Старушка быстро и легко писала про эпоху клановых войн, возводя историю клана куда-то в седую древность, не забывая добавить немного черного юмора. Клан всегда был силен, но в бесконечной резне мощи всегда мало. Так было, пока, постигая тайны чакры и печатей, один из Узумаки не заключил договор с шинигами, богом смерти. После этого клан обрел истинную силу. Какой ценой? Ну, право же, кого в те времена пугало принесение врагов в жертву своему богу. Дочитав до конца, я просмотрел свитки и медленно, задумчиво сложил бумаги обратно в коробку, убрав под кровать. Вот значит как, такова цена силы и долгой жизни, и, самое жуткое, там есть способ помочь с моей проблемой по перекосу в количестве духовной энергии. Хватило бы силы их выполнить. За окном медленно всходило солнце, а я продолжал сидеть, обдумывая прочитанное. Иронично, что Мита смеялась над мужем, но хотела и сама верить, что мир станет лучше, что секреты их клана и такая сила больше никогда не понадобится. Смотря, как к нам отнеслись в Канахе, может быть, она и права, мир теперь лучше. Однако на руках у меня двое детей, мама, которой стоит опять выйти замуж, и потерять их я не готов. Я выучу наследие клана, хотя и надеюсь, что оно никогда не понадобится. Но вдруг что-то произойдет, что же, тогда мир опять узнает о ловолосых демонов. Глава 5. Все собрали, ничего не забыли, Наруто, не забывай, в школе не злиться, защищай Карин, дочка, смотри, чтобы он на уроках не бесился. Да, маам, прозвучал в ответ стройный хор из двух голосов, заставивший Юмика улыбнуться и потрепать их по голове. Всего месяц, как Наруто зовет ее мамой, а уже подошло время поступать в академию. Надеюсь, я вбил в детей хоть немного умения и знаний, чтобы не уступали сверстникам. Я на работу. Ясуа, проводи их в академию. Есть проводить в академию. Задача будет выполнена. Клоун, фыркнула мама. Все, бегите. Дети резко сорвались с места, побежав по мощеной камнем дорожке к выходу из квартала. Каких-либо ворот у нас на входе нет, лишь небольшая арка. Кому на них стоять и направлять посетителей-то? Пройдя арку, я немного ускорился, догоняя замедлившихся детей. Справа потянулся забор, за которым земля Сарутоби, далее у нас Яманака, а напротив них Хьюга. Ух, мы им покажем силу Узумаки. Все будут знать, кто будущий Хокаге, Даттибайо. Ты сначала клонов делать научись, Хокаге, фыркнула Карин. Мальчик немного потух, но, изображая равнодушие, отмахнулся. Фигня, научусь. С техникой клонирования у него проблемы. Он научился телесному мерцанию, однако до сих пор не может сделать академическую технику. Впрочем, неудивительно. Прием несложный, но с объемами чакры Наруто контроль на клонирование у него не скоро появится. Надо будет попробовать изменить технику и сделать очень большого клона. Тогда, глядишь, выйдет толк. Жаль, что с нами не поступаешь, брат. Я слишком умен для первоклашки, ухмыльнулся я в ответ. Мне с вами скучно будет, фи. Карин гордо вскинула голову. Наруто, приплясывающий от нетерпения рядом, воскликнул. Давайте срежем сквозь парк, на перегонки. Сорвавшись, он рванул вперед, оставив нас с сестрой позади. Та же, поправив свою светлую курточку, фыркнула. Вот еще, буду вся потная в академию идти. Сквозь парк мы, однако, срезали, с удивлением увидев Наруто, о чем-то спорящего с тремя пацанами постарше. Рядом с ним с жалостью темноволосая девочка, смотрящая на рюкзачок в руках у одного из мальчиков. «Верни!» Набычившись, твердо выкрикнул блондин, сжав кулаки. Перебросив рюкзак своему товарищу, обидчик с усмешкой протянул. «А ты что, ее защищаешь? Посмотри в глаза, видишь, какая страхолюдина. Хотя ты и сам урод. Пацаны, смотрите, у него усы, как у кота. Мяу-мяу, котенок, хочешь рыбки?» Пацаны рассмеялись, а блондин не выдержал. Шаг вперед, и заводила получил в глаз, улетев назад. Развернувшись, Наруто всадил в живот ногу второму, а кинувшегося третьего поймал и перебросил через себя, уронив на землю. «Ну что, кто здесь котенок, а?» С этими словами он вырвал рюкзак у сидящего на попе и пытающегося вдохнуть мальчика и, протянув его девочке, только сейчас нас увидел. «Аники, они ее обижали», и повернулся к девочке. «Ты тоже в академию, первый день, как зовут? Давай дружить». Темноволосая явно растерялась от такого напора, не зная, что сказать, но блондинистому бедствию ее слова и не нужны. Всучив пострадавший рюкзак, он бесхитростно схватил девочку за руку и потянул в сторону академии, оставив позади трех стонущих мальчишек. «Это Аники и Карин, она тоже в академию. Я, Наруто. Мы Узумаки. Я, Хината», тихо прошептала под нос девочка, заставив меня удивленно поднять бровь. «Старшая дочь главы клана Хьюга? Да не верится. Вообще не похоже. На девочке большими буквами написано «Жертва». Совсем не удивительно, что к ней прицепились хулиганы, подобные таких за километр чувствуют. Вопрос в том, кто и зачем допустил проблемы. Упустили? Не верю. Ее соклановцы, особенно отец, увидят, что с ней что-то не так с другого конца Канахи через все препятствия. Бейкуган, второе великое додзюцу нашей деревни, их глаза способны видеть на все 360 градусов на километры сквозь стены, а здесь неприятности буквально дорогу перейти от их квартала. Интересно, хотя и не мое дело, меня зовут Ясуа, а не Аники. Старший брат этого бандита, усмехнулся я, когда мы подошли ближе. Девочка вежливо поклонилась на ходу, пытаясь вникнуть в ту лавину информации, что обрушил на нее блондин. «Ты тренируешься? Какие техники знаешь? Я умею телесное мерцание. А ты?» Тем временем мы подошли к зданию академии с возвышающимся за ней круглым амфитеатром стадиона. Миновали привязанные к ветке дерева качели и остановились перед толпой детей впереди, многих из которых привели родители. И кое-кто не очень хорошо посмотрел на Наруто. Перехватив полный злобы взгляд одного мужика, я молча провел большим пальцем по горлу. Он вздрогнул и отвел глаза, а я бодро посоветовал детям, не заметившим сцены: «Стойте друг за друга, в обиду не давайте. Хината, держись Наруто, и все будет, может и небезопасно, но интересно, точно». Она покраснела и осторожно кивнула, а блондин воскликнул: «Все будет отлично, Аники, пошли на прорыв». И, недолго думая, он, подхватив девочек, вломился в толпу, пробиваясь в сторону таких же первокурсников. Вздохнув, я развернулся и отправился обратно. Неужели теперь дома будет тишина 6 дней в неделю? Хвала шинигами. Меня столько всего интересного ждет. Наконец что-то получается с печатями, пусть и не с одного раза. За пару дней удалось залить чакры и запечатать туда ножик. Мне пришлось усложнять печать, чтобы появилась возможность запитать ее чакрой за два подхода. Когда-нибудь смогу за один, набрав немного больше силы и контроля, но все равно считаю большим достижением. Дом встретил непривычной тишиной. Эх, заработать бы на музыкальный центр. Нам пока не по карману, а вот в будущем. Юмика, наконец, оформили, как медика. Пусть всего медсестрой, но имеется какая-никакая зарплата. Она научилась передавать свою чакру, да и с техникой мистической ладони неплохо обращается. Вполне способна зарастить простую рану, а для более сложных случаев пойдет передача чакры. Чакра у нее много, больше, чем сейчас у Наруто. Оказывается, постоянное истощение – неплохой тренажер. Едва матушка привела себя в форму, успокоилась и отъелась, резерв скакнул, как на дрожжах. Ублюдки в траве реально ее убивали. Для меня такой семейный прогресс весьма позитивен. Остановившись на небольшом тренировочном полигоне, я приложил руку к печати, нанесенной на специальный столбик, и потянул энергию, ощущая, как в меня рекой втекает сила. Контролировать чужую чакру сложно, но техники, с грехом пополам, получаются. Печать для хранения нам помогал сделать Джирая, своего мастерства на подобное не хватит еще долго. Тут ведь требуется запечатывать не разом, а открывать небольшие ворота внутрь подпространства, что сложнее. Сливаем силу в нее мы все, кроме Наруто, который пока не умеет, но Юмика способна и поглощать чакру. Ее такому учит. Вот и вытягивает из блондина, следом переливая в общак. Энергии в печати хоть залейся, особенно для меня. Втянув силы, сложил ручные печати, и меня протянуло вперед. Короткий момент дезориентации, почти незаметный, так как перенесло всего на полметра. Приложить руку, втянуть силы, повторить технику. Раз, второй, третий, десятый. Передохнуть пару минут и по второму кругу, увеличив расстояние мерцания до 2 метров. Кроме отработки самой техники и контроля, задача упражнения – давать максимальную нагрузку на каналы чакры. Толку будет с меня, если резерв вырастет, а использовать его нормально не смогу, оттого и продолжал повторять технику, стараясь тратить как можно меньше энергии. У меня получается, когда у тебя настолько мал объем, управлять им несложно. Печати, дезориентация, втянуть чакру, повторить. «Зачем ты себя мучаешь?» – вырвал меня из привычного цикла повторений неожиданный вопрос. Вздрогнув от неожиданности, я огляделся вокруг мутными глазами. В паре шагов позади стоял высокий парень лет 20 с лишним, в темных штанах и рубашке с высоким воротником. «В последнем рывке ты потратил почти всю чакру. Совершаешь ошибки. Отдохни». И правда, от усталости я вложил больше силы, чем нужно. Глубоко вдохнув, выдохнул. Стряхнул со лба выступивший пот и поблагодарил. «Спасибо, Учиха Шисуи, верно, он самый, а ты тот юный гений Узумаки, которого в академию не взяли. Поморщившись, я открыл стоящее в теньке ведерко и, зачерпнув висящим рядом черпаком воды, жадно выпил, лишь тогда откликнувшись. «Ясуа меня зовут». Учиха изобразил короткий поклон и продолжил. «Зачем ты себя мучаешь, Ясуа? С таким резервом нельзя стремиться в шиноби. Тебя убьют, а с тобой и команду, которая будет тебя прикрывать. Остановись». Опрокинув еще ковшик воды на голову, я встряхнул мокрыми волосами, раскидывая брызги, и пожал плечами. «Я и не собираюсь брать миссии и бегать по стране. Сила для защиты себя и своих близких. Ну и тренировка чакроканалов. И не переживай, лет через 10 все у меня будет нормально с объемами силы». 10 лет, удивленно поднял бровь парень. Я равнодушно отмахнулся. «Может, 20. Какая разница для Узумаки? Я что, совсем без мозгов родился? Заканчивать академию ребенком и бросаться на передовую?» Он возмущенно открыл рот, чтобы поспорить, но спустя секунду усмехнулся. «Да, уел. Значит, тренируешься на будущее? У меня дисбаланс вынь, а чак не справляется и формирует чакру по минимуму, лишь бы не сдохнуть. С возрастом пройдет, необычно, как есть, зато могу не ходить в академию. А простая школа, домашнее обучение, и не скучно тебе, ведь брат с сестрой с сегодняшнего дня в академии, вот и замечательно. Ты не представляешь, что такое маленькие Узумаки. Почему, иногда вас слышно и у нас в квартале», — рассмеялся Шисуи, встав в гордую позу, вскинул вверх кулаки, крикнув: «Узумаки никогда не сдаются». Я вздрогнул и кисло кивнул. «Вот-вот, и так каждый день. Благодарение богам, теперь у них есть академия. Квартал Учих находится через дорогу, ближе только Сарутоби, от которых нас отделяет покосившийся и местами демонтированный от старости забор. Можно видеть, как они тренируются, и просто перекинуться приветствиями по-соседски». Он немного помялся, но, все же, поинтересовался. «Я вот что узнать хотел. Вас мама не предупреждала, что Наруто не надо злить? Мы в курсе, что он Джинчурики, если ты про это. Пойдем, покажу кое-что». Проведя его чуть в сторону к площадке, где мы отрабатываем рукопашку, показал на столбики, вбитые в землю. «Там барьерные печати. Активировать может любой в семье». Порывшись в ящике для инвентаря, я вытащил несколько бумажек. «Запечатывающие, усыпляющие, барьерная, вытягивает чакру, гиндзюцу». «Серьезно», — протянул Шисуи, смотря на созданное Джирэй богатство. «Печать у Наруто невероятно крепкая. Серьезных прорывов чакры Биджу в ближайшие лет 5 точно не будет. Ее смотрели все, кто мог. Так что не беспокойтесь, проблем не будет. А контролировать себя ему обязательно нужно учиться». Он смущенно отвел глаза. «Извини, не думал, что у вас все так серьезно. Биджу – оружие деревни. Толку от него, если наш Джинчурики не способен использовать его силу?» Окинув меня задумчивым взглядом, он внезапно предложил: «Может, партию в сёги? Миссию выполнил, теперь время развлечься, заодно уточнить степень моей гениальности». Хмыкнул я, тем не менее, приглашающе махнув в сторону дома. «Играю я посредственно, мало практики». Он с мягкой улыбкой развел руками, не пытаясь отрицать очевидное. Мы разулись и прошли в дом, где я достал доску с фигурами, поставив на столе в гостиной, и налил чай. «У вас уютно», — оглядел он картины на стенах, половички, детские рисунки, приклеенные на холодильнике. Присев на диван, Шисуи с видимым удовольствием погрузил ноги в мягкий ворсистый ковер на полу. «Особенно ковер», — согласился я, устраиваясь на кресле напротив. «Где такой взять?» Почесав в затылке, я честно признался: «Где-то в стране песка, точнее не знаю. Нам проспорил его Джирая, когда сказал, что мама не сможет создать свою первую запечатывающую печать за месяц». «Узумаки не сможет?» — удивленно поднял бровь Учиха. «Ну, мы не рождаемся мастерами печатей. Я вот только недавно смог, а Наруто и до сих пор не может». Шисуи оглядел доску и, почесав щеку, сделал первый ход в игре, попутно полюбопытствовав: «Он и живет с вами всего ничего. Сколько? Год? Около того. Но я учусь немногим дольше. Так что не показатель способностей. Ты вот сколько лет телесное мерцание улучшаешь?» — поинтересовался я, переставив фигуру на доске. 15, хмыкнул Шиноби. «И что скажешь про мое выполнение техники?» Он с иронией поднял бровь, однако, вместе с ходом в игре, вздохнул, понимая, что раз уж пришел на разведку, надо делиться информацией. «Когда убираешь вес, сильнее снижая и размер тела. Да, поначалу сложнее контролировать технику, и чакры потратишь больше. Зато, со временем, отработаешь, окажется иначе. Да и чем больше расстояние движения, тем выгодней. Мы прибыли из травы. Там не очень хорошо относились, но на нас наткнулся Джирай и помог перебраться в Канаху. Выложил я еще семейной предыстории, на что он сдвинул фигурку на доске, продолжив. Старайся чакру подавать в технику немного плавнее, широким потоком, а не импульсом. Так выйдет дозировать количество и еще немного экономить. Фигуры двигались по доске, меняли хозяина, мягко лился разговор, а партия все длилась и длилась, пока, в какой-то момент, я, все же, не признался. Я проиграл. Еще, давай, ты интересно думаешь. Скорее, пытаюсь использовать шахматный опыт и схемы. Получается не очень, но запутать учиху выходит. Может, шахматы изобрести, я неплохо играю. У меня было 7 лет на тренировке. Тем не менее, проиграв вторую партию, третью, я таки сумел свести в ничью, попутно узнав много нового и интересного про техники, в том числе и про стихийное преобразование, и выболтал историю нашей жизни, хотя и без особых подробностей, вроде способностей к исцелению и сенсорики Карин. Уже на третьей игре мы просто разговаривали о жизни, деревне, ее отличиях от остальных. Шиноби, если честно, немного жалко. Ничего, кроме войны, не видел, девушки тоже нет, зато верность в деревне у него сумасшедшая. Хороший он парень, но уж очень упертый, если что решит, то пойдет до конца, невзирая ни на что. Фанатик, тихо буркнул я, когда он уже ушел, согласившись на досуге заглянуть еще. Страшный человек, если честно, если хоть часть учих такие, то понятно, почему их не любил Табирама. Вот вроде Шисуи достойный, но, при этом, поехавший кукухой по самое не могу. Непонятно, что он него ждать. Из невеселых размышлений меня вывели крики с улицы. Да нас даже техникам не учат. Что там делать? Мы за день Саники узнаем больше, чем там за неделю. Зато познакомились с другими детьми. А учить будут потом. Ты разве не хочешь подраться с тем мальчиком и Нузукой? Хочу. А для этого надо ходить в академию. Проблеемно. ФФФ. Кто-то выучил новое слово. Скоро и спать на уроках будешь, ведь скучно же. Да, скучно. Спросим брата, что делать. Я потер виски и, поднявшись, двинулся навстречу родне. Кажется, меня впереди ждет сложный разговор. Так и вышло. По-моему, мы с мамой перестарались, подготавливая детей к академии. Им теперь скучно. Не придумав ничего лучше, я посоветовал заниматься контролем чакры. Ведь можно крутить в руке карандаш или ластик. Надеюсь, учителя знают, что делать с детьми, ведь не одни мы занимались с малышней до академии. Кстати, так и оказалось. За 2 недели учитель разобрался с уровнем учеников в классе, и задания юным Узумаки стали сложнее, отчего Наруто постоянно возмущается, дескать, почему Киба делает всякую легкотню, а ему приходится напрягаться. Их учитель, Умина Ирука, решил, что раз в классе все имеют настолько разный уровень, то и занятия будут более индивидуальные. Выдавал свои задания продвинутым ученикам и вел урок для остальных, изредка помогая. Как рассказывает Карин, мальчик из клана Нара на них с Наруто теперь очень зол с чего-то. Впрочем, вечернюю тренировку после возвращения из академии мы продолжали проводить. Раз в несколько дней заскакивал пообщаться с Шисуи. Допросов мне больше не устраивал, просто поиграть в сёги и поговорить. По его оговоркам и общему состоянию тревожности, я понял, что у них в клане какие-то реальные проблемы, и ему совсем не с кем пообщаться. Единственный настоящий друг тоже учиха, связанный клановыми порядками. Общались мы с ним, конечно, своеобразно. Во время своего третьего прихода, когда уже заканчивали игру, он с грохотом поставил пустую кружку на стол и прямо спросил, что у тебя за проблемы, Ясуа, почему ты, мелкий пацан без силы, меня жалеешь. Я аж вздрогнул от такого совершенно нетипичного поведения от учихи, на что он зло оскалился. Ты всегда говоришь, что любишь прямой разговор, поэтому перестань увиливать, Узумаки. Я развел руками, дескать, ты сам просишь, и честно ответил, ты еще молод, но думаешь, как тебе геройски умереть. Я тебя за такое, конечно, уважаю, пусть и немного побаиваюсь, но считаю, что это глупость. Он сжал зубы, а потом широко распахнул красные глаза с 3 точками и, указав на них пальцем, тихо спросил, ты знаешь, чего они мне стоили, догадываюсь, читал литературу, буркнул я, так вот, когда переживешь столько же, тогда и будешь судить, а пока, будь добр, засунь свою жалость в одно место, хорошо, Я вздохнул. Какие же вы учихи-психи. Хорошо, прости, проехали. Но если есть, что сказать, говори. Мне двусмысленности и в клане хватает. Вот с тех пор мы с ним общались очень прямо, что нетипично не только для клановых шиноби, но и для местного менталитета вообще. Как оказалось, гений учих боится женщин и терпеть не может лицемерие. А еще морально задавлен обстановкой в клане, из которой не видит выхода. Я посоветовал ему хорошо напиться. Правда, не ожидая, какой от этого будет эффект. С одной стороны, он стал менее напряжен, а, с другой, каждый четверг теперь брал меня с собой, и мы шли в небольшую беседку на дальнем краю деревни. Доставали доску для сёги, саке, закуску, и парень начинал нажираться, но и о жизни. Шли месяцы, полные рутинных тренировок, а учиха потихоньку раскрепощался, рассказывал, как получил шаринган, как умер его друг, и все чаще затрагивал распри в клане. После одной из посиделок я даже отвел его в нашу местную обитель гулящих дев, рассчитывая, что он хоть так снизит уровень напряжения. В последующие пару недель вид учиха имел пришибленный и счастливый, не особо пьянствуя. Ну а еще спустя 2 месяца, в конце первого учебного года Наруто и года с начала общения с Шисуи, случился злополучный четверг. Мы, как всегда, расселись, он выпил, а следом достал еще одну рюмку, налил и протянул мне. А когда я искоса на него посмотрел, отмахнулся. «Мне наплевать, сколько тебе лет. Я знаю, ты достаточно нетипично думаешь, можешь что-то посоветовать. Пей, иначе не смогу расслабиться, буду постоянно сомневаться». Пожав плечами, я выпил, закусил, опять выпил. Меня быстро накрыло, и, поняв, что я дошел до кондиции, он, и сам хорошо приняв, выдохнул. «Мой клан сошел с ума, хотят захватить власть в деревне». Хокаге сдал совсем, мямлит что-то про мирное решение. Данзе считает, что надо просто убить всех учих. Мой друг Итачи готов резать своих, лишь бы брата пожалели. Я не понимаю, что делать, Ясуа. С трудом сконцентрировав на нем глаза, я покачнулся. Данзе, что за хмырь? Старик как Хокаге, но по грязным делам работает. Даже люди свои есть для самого кровавого. Второй человек в деревне. А ваши точно попутали, не бакланит, учих зажимают последние 7 лет. Не свистишь, леса контролировали шаринганом при буйстве. Я видел, они не уверены, но так было. И вот тут я ощутил, как начинаю стремительно трезветь. У нас весь квартал полон следов буйства, у меня половина подвала забита вещами мертвых из клана. Увидев реакцию, учиха сморщился и зазвенел тарой. Наши тогда тоже погибли. Кто бы Биджу не контролировал, ему наплевать на клан. Лучше выпей еще и слушай дальше. Он налил, я выпил. Еще одну. Немного отпустило нервы, и Шисуи продолжил. Я могу промыть мозги своим шаринганам клану, а от этого нарисуется другое отношение к учихам, или сами перестанете меньше буреть. Пьяно отмахнулся я, закончив с зевком. Вы же ебанутые все. План фуфло, братан. Он сморщился, прошипев. Вы, Узумаки, тоже не радугой срали. Не поверю, что ты не знаешь историю клана. Не тебе говорить. Я медленно почесал в затылке и, собрав глаза и мысли в кучку, попытался зарамсить. Итого, у нас есть злой дед с приспешниками и толпа психованных учих. Много у вас их в клане, да большая часть. Человек 15. Так давай натравим их на безумного деда, чувак. Пусть вырежут друг друга. Ты знаешь, где его зловеющая база? Учиха осторожно кивнул. Маскируешься под хрыча, бежишь к его приспешникам, говоришь, что учихи взбунтовались. Скорее надо бежать, нет времени думать. А ты заранее к своим и втираешь, что Данзе поднял людей и хочет решить вопрос с кланом. Втираешь еще какую-нибудь дичь, чтобы подогреть своих, вроде, что Данзе учих на глаза обуть хочет ради деревни, и пусть режут друг друга. Выплеснув поток идей, я потянулся к недопитой рюмке, опрокинул ее и, с трудом ворочая языком, закончил. Нарывы надо вскрывать, братан, гной должен выйти. Покачивающийся Шисуи поставил на место поднятую пиалу. Подумал о чем-то, попробовал сложить серию печатей, не вышло. Потом еще раз, в клубах дыма рядом появилось еще 4 учих. Пьяно переглянувшись, они сложили одинаковые печати. Вышло только с 3-го раза, а после этого посмотрели на нас трезвыми глазами, усмехнулись, обменялись жестами и исчезли. Проводив их тупым взглядом, я повернулся к такому же осоловелому Шисуи. Наливай еще, чувак, 40 лет не бухал. Пьяно кивнув, он наклонил бутылку, разлив часть на стол. Но нам стало уже пофиг. С каждой пиалой перед глазами темнело все сильнее, а слова становились все менее внятными. Когда в деревне раздались взрывы и всполохи огненных техник, мы были безнадежно пьяны. С трудом открыв один глаз, я лишь протянул: «О, слют, праздник, с новым гдом». Глава 6. Вставайте. Данза поднял своих людей, идут к нам. Именно с такими словами Шисуи, а точнее один из его клонов, ворвался на территорию клана. Шиноби метался от дома к дому, заскочив и к Итачи, своему другу, сидевшему без сна. «Твой план не получился», — бледно улыбнулся тот. Данза решил действовать сам. Вне плана, старик такое не санкционировал. Побежали, надо спасать деревню, пока бойня не развернулась. Через минуту отряд в полтора десятка поднятых по тревоге учих, похватав оружие, перемахнул через забор квартала. Мерцание, и Шисуи оказался высоко в воздухе, оценивая обстановку. Маршрут между клонами заранее расписан, и если не удастся поднять людей Данза, учихи должны были напасть на их базу, но не понадобилось. В ночи виднелась группа несущихся вперед теней в масках. Мерцание вниз к основной группе, и Шисуи крикнул: «У библиотеки». Отряды сошлись в сквере у книжной обители, и все вокруг вспыхнуло от первого выпущенного огненного шара, расплескавшегося по спешно воздвигнутой каменной стене. Мелькнула водяная плеть, молния, еще огненный шар, встреченный водой. Загрохотали взрывные печати. Сквозь шум битвы пробился крик: «Сусанаа!», а ему вторил другой голос: «Стихия дерева, четырехколонная тюрьма». Огромного великана, состоящего из пламенеющей красной чакры, оплели побеги, прижимая к земле. Дерево становилось все больше, а Шисуи нашел глазами парня, возле которого стоял неизвестный шиноби в одноглазой маске, положив тому руку на плечо. В тот же момент рядом с конструктом Итачи из мерцания вышел Данза, стремительно складывая печати. Вакуумные волны. Завывший ветер впился в бок создания из чакры, уверенно прогрызая себе дорогу внутрь. Сусанаа уплотнялась, но одновременно на него давили две техники, а древесные побеги еще и вытягивали силы. Спустя миг Итачи появился снаружи, оставив оболочку медленно таять в древесной тюрьме. Мерцание, и его меч сносит голову шиноби, занимавшегося контролем древесной тюрьмы. А вот неизвестный в маске успел отскочить от следующего взмаха меча. «Ты меня предал!» — с криком продолжил атаковать Итачи. Шисуи, медленно парящий над битвой, хмыкнул. Этим людям явно нашлось, чем заняться. Вышел из мерцания второй клон, зависнув справа. Обменявшись натянутыми улыбками, они продолжали наблюдать за содеянным. Выпущенный одним из учих огненный шар снес остатки забора клана Яманака и улетел внутрь территории, где расплескался по поднятой стене из земли. Яманака и Хьюга спешно уводили женщин и детей в подземные убежища, а мужчины активировали защитные техники. В бой не вступали, не понимая, на чьей стороне сражаться. С одной стороны однозначно свои шиноби, хоть и в масках, что видно по стихии дерева и знакомым сигнатурам чакры для сенсоров, а с другой учихи, тоже вроде как свои. Окончательно растворилась Сусанаа, а глава клана, Фугаку учиха, сошелся в бою с Данза. Волна пламени обрушилась на безумного старика. Тот в ответ, не дрогнув, сложил печати, и навстречу огню устремилась вода, за которой следовали режущие воздух лезвиями ветра сюрикены. Фугаку увернулся, оказавшись у Данза, и стал атаковать в рукопашную, сводя бой к ударам и уклонениям. Стихийных техник становилось все меньше, а сражение переходило к индивидуальным поединкам. Рядом с парящими клонами появился третий Хокаге. Посмотрев вниз, повернулся к конструктам чакры. «Клоны Шисуи, где оригинал? Что за операция? Докладывайте». «Уничтожение корня и его руководителя силами клана Учиха», — отрапортовал соседний клон. «Я не давал команды. Вы расформировали организацию много лет назад. Корень – личное военное формирование Данза, Хокаге сама, патриарх Сарутоби», — внимательно прищурившись, оценил Учих внизу, подмечая, что большинство из них как раз наиболее недовольные положением клана, людей Данза и используемые ими техники. Поморщился, видя деревянную тюрьму и безголовый труп. Его взгляд нашел шиноби в одноглазой маске, и сердце старика на секунду дало сбой, особенно когда враг позволил мечу Итачи пройти сквозь свою грудь без вреда. Старик процедил: «Похоже, ваша операция вытащила рыбу крупнее, чем вы могли ожидать. Продолжайте наблюдение, доложите». Сарутоби Хирузин исчез, перенесясь вниз. Старик много лет анализировал бой Минато с этим шиноби в маске. Неуязвимость, пространственно-временную технику, игнорирующую урон, и даже не позволяющую оценить его чакру сенсором, как и воздействовать с помощью ментальных техник. Однако, любой шиноби должен дышать, и Хокаге, сложив необходимые печати, тихо шепнул: «Вакуум». Техника ударила по площади, выдавливая воздух со всего поля боя. Тухли огненные техники, разбегались шиноби, а Хирузин внимательно следил за одним единственным врагом, не обращая внимания ни на кого больше. Клонирование. Трансформация. Вниз устремилось два десятка сюрикенов, атакуя неизвестного шиноби. Удивительно, но вакуум не доставил ему никакого неудобства. Сарутоби, тем временем, погрузился в землю, устанавливая связь со своими теневыми клонами. Сюрикены достигли цели, однако враг увернулся, а два безвредно прошли сквозь него, но лишь для того, чтобы один, выйдя со спины, взорвался облаком огня и осколков. Это противнику не повредило, как и ничего ранее. Но, видимо, решив, что условия боя в вакууме слишком проблемные, враг исчез, перемещаясь к Итачи. На короткий миг перед телепортацией проступила его сигнатура чакры, и губы Сарутоби прорезал оскал. Вот значит как, одновременно телепортироваться и держать неосязаемость он не может. Сняв вакуум, Хокаге медленно проплыл под землей в сторону Учих, скрывая свою чакру. Его клоны трансформировались, превращаясь в сюрикены, а один, приняв вид одного из Учих, атаковал поддельными сюрикенами противника Итачи. Проносясь за спиной неосязаемого противника, одна из метательных звезд исчезла, трансформируясь в парящее в воздухе перо. Как раз тогда, когда, на долю мгновения, опять проступила сигнатура чакры, перо прилипло к одежде шиноби на спине. Тут же, на пару секунд связь с теневым клоном, который занимался этими трансформациями, прервалась, однако появилась чуть позже, отправляя картинку воспоминания темного пространства, заполненного кубами. «Значит, другое измерение», — тихо прошептал Хирузин в своем подземном убежище. Развеяв почти всех клонов, старик переправил их чакру тому, что зацепился за врага, уже опознанного врага. Обито Учиха, вроде как мертвый ученик Минато. Хокаге очень хотелось узнать, что сподвигло юношу на предательство, что за странное дополнение в его чакре и теле. Судить за преступление, в конце концов, но слишком уж опасна его особая техника шарингана, такое не сдержать и не остановить. Поморщившись, Сарутоби отдал приказ клону, и в процессе переноса Обито из его карманного измерения во внешний мир, тогда, когда шиноби полностью материален, но не имеет возможности сопротивляться, клон взорвался. Часть очень мелких кусков Учихи вышла во внешний мир, а другая, меньшая, осталась в его измерении. Хирузин подхватил кусок руки, упавший на землю недалеко, чувствуя в ней ту самую необычную чакру, запечатал в свиток и убрал его на пояс. Жаль, не удалось сохранить голову с глазом, но взрыв специально настроен на то, чтобы полностью разрушить шаринган и мозг Учихи. Судя по медленно рассеивающейся чакре, Обито необратимо мертв. Губы старика исказил оскал ненависти. Впрочем, быстро взяв себя в руки, он прошептал: «Бивака, ты отомщена, спи спокойно». Устранив столь давно ненавидимого врага, виновного в высвобождении Биджу, Хокаге переключил внимание на битву вокруг. Итачи, когда умер Обито, отправился на помощь отцу. Появившись позади сокомандника Хокаге, его меч скользнул, срезая голову Данза. Короткий миг, когда они с отцом улыбнулись друг другу, вместе сразив врага клана, сменился шелестом ветра, и глава клана Учиха развалился на две вертикальные части, разрубленные воздушным клинком. Стоящий позади рассеченного трупа Данза атаковал кунаем, усиленным чакрой ветра, и сына, но тот отпрыгнул назад, и его искаженные болью и яростью губы выдохнули. Аматерасу. Темное пламя охватило поднятую в защите руку, однако Данза не растерялся. Взмах усиленного ветром ножа, и отсеченная в плече конечность отлетела в сторону, а сам шиноби отпрыгнул назад, подняв оставшуюся руку, чтобы уйти техникой мерцания, и наткнулся на вошедший ему в голову кунай в руке Сарутоби Хирузина.